Глава 11, часть 5. Сладостей было и правда много. Вот только разнообразием они не отличались. Карамельки на палочке и россыпью разных форм и размеров, переслащенные ириски, от которых у Логана тут же слиплись зубы, да так, что он еще несколько минут мог только мычать. Были здесь еще желейные конфеты, похожие на знакомые мне рахат-лукум, и орехово-фруктовые шарики. Пока дети с Эрикой угощались сладостями с чаем, сидя за маленьким круглым столом у окошка, я подошла к хозяйке магазина. «Скажите, не найдется ли у вас конфет, сделанных из тыквы?» Женщина профессионально улыбнулась, но ее глаза выдали удивление с примесью снисхождения. Кажется, она и представить не могла, что из тыквы можно делать сладости. И сейчас подбирала слова, чтобы вежливо сообщить об этом мне. «Простите, Дейна, в наших местах тыквы не растут. Да и издалека к нам не возят. А как вы относитесь к сотрудничеству со сторонними поставщиками?» Женщина моргнула, приклеенная к лицу улыбка медленно пропала. «Простите, Дейна, я не совсем понимаю. Вы что-то хотите предложить? Цукаты из тыквы. Эксклюзивные сладости прямиком из поместья Амберфилд. Любимое лакомство владыки юго-восточного предела Дейна Мортона», — торжественно объявила я. Пришлось немного слукавить, но я не думала, что Джеспер негативно отнесется к тому, что я использовала его имя. В конце концов, он и правда с таким аппетитом уплетал цукаты, что сложно было подумать, что делает он это исключительно из любви ко мне. «Дейна Джеспера Майлза Мортона?» — недоверием переспросила продавщица. Я уверенно кивнула, глядя, как на лице собеседницы медленно меняются эмоции. Сперва замешательство и недоверие, а потом нечто, что я характеризовала бы как «А чем черт не шутит?» «Прежде чем дать ответ, я должна лично оценить вкус этих сладостей». Женщина снова улыбнулась. «Наш магазин имеет многолетнюю славу, одного из лучших, поэтому я не могу рисковать. Я пришлю вам образец в течение недели, но, уверяю, вам понравится». «Уверена в этом, если сам владыка оценил вкус». Она выразительно посмотрела на меня с легкой усмешкой, видимо, пытаясь понять, не вру ли я. «Вот и отлично. Тогда ожидайте, до Амберфилда путь не близкий, но я постараюсь управиться побыстрее». Я махнула Эрике, и та поднялась из-за стола, застегивая на детях плащи. «Буду ждать ваши сладости. Всего доброго, Дейна». Продавщица все еще ухмылялась. «Наверное, с такими предложениями к ней захаживают регулярно. Вот и не верит. Мортон». Я коротко поклонилась и закусила губу, глядя, как лицо продавщицы вытягивается. Домой вернулись уставшие, но довольные. Дети сразу же отправились в свои комнаты потрошить добычу. А я заглянула к Джесперу, который был уже один в кабинете. «Как прошла прогулка?» Он поднял усталый взгляд от бумаг. «Отлично. Эрике стоит выделить премию за работу экскурсоводом». Я подошла вплотную к столу и коснулась плеча дракона. «Жаль, тебя с нами не было». Джеспер поднялся, погладил меня по щеке. «Милая, я каждую минуту сожалею, что не могу провести время с вами. Но нам обоим стоит набраться терпения. Я ждала тебя всю жизнь. Подожду еще немного». Я поднялась на цыпочки и поцеловала дракона в шею. Тот моментально отреагировал, из его груди раздалось низкое рычание, а сам он резко выдохнул и прижал меня к столу, сгробастав мою талию. «Мы можем сделать перерыв в делах», — промычал Джеспер, покрывая поцелуями мое лицо. «Чтобы ты не тосковала без меня». «Джесс, дверь открыта!» — смущенно пробормотала я, когда он подхватил меня под бедра и усадил на стол, сдвинув в сторону груду бумаг. На мои слова он только хмыкнул и сделал небрежное движение рукой, отчего дверь захлопнулась, а в ручке повернулся замок. Поцелуи становились все жарче и теперь касались не только моих горящих щек, но и кожи на шее, на ключицах. Дыхание сбилось, и я тяжело дышала, запрокинув голову. А когда Джеспер коснулся моих губ, сама подалась навстречу, раскрывая рот и позволяя его языку ворваться внутрь. Одна рука дракона была уже под подолом моего платья, другая неторопливо расстегивала пуговички на груди. Джеспер не спешил. Он наслаждался каждым мгновением, а я уже сходила с ума от нетерпения. Так умело его руки обходились с моим телом. Когда платье на груди распахнулось, открывая дракону мою обнаженную грудь, он наклонился и обхватил губами одну из вершинок. Я протяжно застонала, не в силах молча выдерживать его напор. А Джеспер, подразнив грудь языком, прижался ко мне бедрами и закинул на себя мои ноги. После чего легко поднял меня в воздух и понес на кушетку. Поцелуи чередовались с легкими покусываниями. Огонь желания все сильнее разгорался в груди, и вскоре я уже силой кусала губы, чтобы не закричать от удовольствия. «Не сдерживайся, моя сладкая», — хрипло прорычал Джесс, раскрывая пальцами мои губы. Никто, кроме меня, тебя не услышит. И я перестала сдерживаться. Отдалась волнам наслаждения, что уже захлёстывали с головой, дрожала в руках моего дракона и сама покрывала поцелуями его обнаженные плечи. Одежда давно уже валялась где-то на полу. Между нами не осталось ни клочка ткани, и Джеспер набирал темп, вбиваясь в меня так, что с каждым движением из меня рвался стон. «Я бы хотел остановить время», — тихо проговорил Джесс, когда мы, утомленные страстью, лежали на узкой кушетке. Он прижимал меня к себе и выводил пальцем узоры на моей коже. «Замереть вот так с тобой вместе, и чтобы никаких забот». «Жаль, что это невозможно», — откликнулась я, приподнимаясь и заглядывая в его глаза, где отражалась моя любовь. «Когда я закончу все дела, обещаю. Я буду только с тобой. Буду ждать». Улыбнулась я, хоть и понимала, что у владыки предела дела просто не могут закончиться.